Брагина, что он вор, что я из органов, официант, я работаю в курортном ресторане. Тут достаточно увидеть, как человек достает из кармана деньги, чтобы понять, как они ему достались. Практика. Но если он прилетел к матери в больницу, смотрит на часы, извините, мне пора подавать им второе, уходит в номер Зотикова. Брагина в замешательстве смотрит ему вслед. В номере официант подает на стол жаркое из кролика. Мать нюхает жаркое. Правда, положили укроп. А я уже так наелась. Зотика, может быть, кофе, мороженое? Мать обрадована. Да, мороженое, фруктовое. Смутилась, похватилась. Ой, но я так люблю мороженое. Зотика, в официанту. У вас есть фруктовое? Официант, будет. Мать Зотикова оглядывая стол и номер. «А ты знаешь, мне здесь нравится». Шум за стеной, голоса. Голос Френкеля. «Это черт знает что». Входят Френкель и Голубев. Френкель. «Черт знает, я лечу из Сухуми». А больная сбежала из больницы жарить кролика. Голубев. «Но, профессор Френкель, никаких «но». Где этот твой генерал?» Голубев, вот, в шестом люксе. Френкель ворчливо, в шестом люксе. Проходит в номер Зотикова. Здравствуйте. Ну, ты, мать, даешь. А где кролик? Зотикова, ты что ли съел? Зотиков растерянно. Я, Голубев, Зотикову. Это профессор Френкель. Френкель, передразнивая Зотикова, я... Заглядывает в жаровню, достает крохотный кусок кролика, мигом съедает, снова заглядывает в жаровню. Ничего не оставил. Вот дети пошли, а ты, мать, что сидишь? Ступай в ту комнату, раздевайся до пояса, Голубеву. Снимки захватил? Голубев, так точно. Под этому черный пакет с рентгеновскими снимками. Френкель. Передразнивая. Так точно. Официанту, заверни мне в дорогу пару бутербродов. Мать уходит. Зотиков показывает Френкелю на стол. Но может быть, Френкель, никаких может быть, я спешу. Официанту, два бутерброда. С финской колбасой и сулугуни. Уходит за матерью. Зотиков растерянно смотрит на Голубева. Официант уходит. Голубев Зотикову. Тихо. Ты генералу, только в штатском. Я твой адъютант. Понял? Зотиков, ты с ума сошел. Голубев, почему? Генералы тоже люди. Я ему все рассказал, как есть. И что ты ее 6 лет не видел, потому что у нас работа такая. И что врачи тут не очень. Зотиков, но ты ему заплатил? Голубев, ты что? Мы же с тобой в каких войсках? Он и слушать не хочет. Да и как я буду платить в такой форме? Зотиков в отчаянии. Но ведь это нельзя. Ой, Господи, зачем ты? Голубев, да ладно, все нормалек. Защитник Брагиной кивнул на Голубева. Тоже злоупотребление служебным положением. Артиста разгуливает в такой форме. Брагина, ну разве это злоупотребление? Он же врача привез. Входит Френкель. Френкель Зотиков.